Часть 4. Дьяков. «Ступай! Беги скорее! Приехали там! Скажи, что принимать не велено! Не пускай, слышишь?» Лаврентич. «Слушаюсь. А только ежели...» Дьяков. «Да ступай же, черт, ступай!» Лаврентич уходит.